течение 15-20 минут. Внутрь по 2 капли на 2 столовые ложки воды. Принимать 4-5 раз в день. Примочка для глаз. Отвар или разведенная настойка по 1-2 чайной ложки на пол стакана воды. Порошок из сухих листьев. Брать на кончике перочинного ножа, точнее, не более 0,1 грамма на прием и 0,3 грамма в день. Это внутрь. Номер 53. Дурнишник обыкновенный. Народное название. Страхополох обыкновенный, овечий репях, репешок. Это семейство сложноцветных. С лечебной целью используют траву, корни, семена растения. Дурнишник обыкновенный, или ксантиум, растет на сорных местах и пустырях по всей территории. Это однолетнее травянистое растение высотой до 120 см. Стебель у основания листьев без шипов, так же, как и листья, шершаво опушенный, вверху железистый. Листья с округлой трехлопастной надрезозубчатой, у основания сердцевидной листовой пластинкой. Соцветие корзинка. Обвертки при плодах овальные, опушенные, желтоватые, с прямыми, на верхушке крючковатыми голыми шипами. Цветет в июле-августе. Кроме дурнишника обыкновенного, с лечебной целью используют дурнишник колючий. Растет он, как сорное растение, в средне-южных частях и на Кавказе. Это однолетнее растение высотой 15-20 см. Стебель у основания листьев с одним или двумя крепкими трехраздельными желтыми шипами, коротковолосистый. Листья с короткими черешками, глубоко трех-пятилопастные, сверху темно-зеленые, с рассеянными волосками, снизу серовато-войлочные, вдоль жилок бело-войлочные. Соцветие корзинка. Обертки при плодах продолговато-эллиптические, желтовато-буроватые, покрытые частыми, тонкими, прямыми, на верхушке крючковатыми колючками с короткими волосками между ними. Собирают на темную часть этих двух видов растения, срезая ее в том месте, где начинаются листья во время цветения, корни – осенью, а семена – в период их созревания. Оба вида дурнишника, особенно колючий, богаты йодом. Препараты из этих растений успешно применяют в народе для лечения заболеваний щитовидной железы. Из цветущей травы дурнишника колючего в гомеопатии изготовляют эссенцию. Принимают дурнишник при поносах, даже кровавых. Свежий сок травы в виде настойки дают больным при крапивнице, детям от 2 до 10 капель в зависимости от возраста и индивидуальной чувствительности, взрослым по 15-20 капель на прием. Способы применения. Внутрь. Отвар 1 столовой ложки травы на стакан кипятку. Кипятят около 10 минут. Употребляют по 1 стакану 3 раза в день. При поносах и дизентерии лучше отвар корня и семян. Наружно. При кожных заболеваниях, экзема, лишаи,